Глава седьмая. Не поняли, но объясняют. Проводив Горданова, Веслинев возвратился назад в дом, насвистывая оперетку, и застал здесь уже все общество наготове разойтись. Подозеров, генерал и филитер Иванович держали в руках фуражки. Александра Ивановна прощалась с Ларисой, а Катерина Астафьевна повязывалась пред зеркалом башлыком. Иосаф Платоныч хотел показать, что его эти сборы удивили. «Господа!» — воскликнул он. «Куда же вы это?» «Домой-с, домой!» — отвечал, протягивая ему руку, генерал. «Что же это так рано, и притом все вдруг?» «Вам спать пора!» — отвечала ему, подавая на прощанье руку, генеральша Синтянина. «И даже вы, тетушка, тоже уходите!» — обратился он к Фуровой, окончившей в эту минуту свой туалет. «Муж меня, батюшка, берет. Замуж вышла. Не свой человек». «Лара, уговори хоть ты!» — обратился он к сестре. «Александрин, погоди!» — проговорила Лара. «Мой друг... Ты знаешь, у меня дома есть больная!» Александра Ивановна нагнулась к уху Ларисы и прошептала. «Я и так поступаю нехорошо. Вера весь день очень беспокойна». «Я больше не прошу», — ответила ей громко Лариса. «Ну, делать нечего. Прощайте, господа», — повторил Веслинев. «Но я во всяком случае надеюсь, что мы будем часто видеться». «А как вам, филитер Иванович, показался мой приятель Горданов? Не правда ли умница?» «Да вы что же сами подсказываете?» — возразил Фуров. «Я не подсказываю, я только так. Но уж теперь нечего так. Прощайте». «Нет, а ведь вправду умен», — допрашивал Веслинев, удерживая за руку майора. «Ну вот, не видала Москва таракана. Экая редкость, что умен! И резонен, на ветер не болтает. Это еще того дешевле. Нам его резоны все равно, что морю дождик. Мы резоны-то и без него с прописей списывали. А вот он настоящую суть свою покажи». «Пока вы его провожали, мы на его счет по нашей провинциальной привычке уже немного посплетничали», — сказала почти на пороге генеральша. — «Знаете, ваш друг, если только он друг ваш, привел нас всех к соглашению, между тем, как все мы чувствуем, что с ним мы вовсе не согласны». Веслинев засмеялся и сказал: «Я ему это передам». У своего крыльца Синтянина на минуту остановилась с Подозеровым и, удержав в своей руке руку, которую последний подал ей на прощанье, спросила его: «Ну а вам, Андрей Иванович, понравился этот барин?» «Не очень понравился, Александра Ивановна», — коротко отвечал Подозеров. «Это значит, что он вам совсем не понравился. Я это, впрочем, видела и очень сожалела, что вы сегодня так убийственно скучны и молчаливы. Вы один могли бы ему отвечать, и вы-то не сказали и ни слова». «К чему?» — ответил Подозеров. «Он говорит красно. Да, они совсем довоспитались. Теперь уже не так легко открыть, кто под каким флагом везет какую контрабанду». «Зачем же вы молчали? И вообще, что значит целый день унылость, а к ночи сплин?» «Не знаю. Скучно и сердце болит». «А вы бы вот поучились у Горданова владеть собою. Удивительное самообладание». «Ничего удивительного. Самообладанием отличается шулер, когда смотрит всем в глаза, чтобы не заметили, как он передергивает карту». «Во всяком случае, господин Горданов мастерски владеет собою». «И другими даже», — подтвердила Фурова, — целуя в лоб Синтянину. «Это, господа, не человек, а кто его знает, кто он такой? Его в ступе толки, он будет вокруг толкача бегать. «А ваше мнение, Филитер Иванович, оно вам гости какое?» «Пока не вложу перста моего, ничего не знаю». «Вы неисправимы», — промолвила генеральша и добавила. «Я рада бы с вами много говорить, да Вера нездорова. Но одно вам скажу. По-моему, этот Горданов точно рефлектор. Он все отражал и все соединял в фокусе. Но что же он нам сказал?» «А ничего», — ответил Форов. «С пытливых дам и этого довольно». «Ну, прощайте», — произнесла генеральша и, кивнув всем головою, пошла на крыльцо. Форов втроем с женою и Подозеровым вышли за калитку и пошли по пустынной улице, озаренного луной и спящего города. Иосаф Платоныч, выпроводив гостей, счел было нужным поговорить с сестрой по сердцу и усадил ее в гостиной на диване. Но, перекинувшись двумя-тремя фразами, почувствовал нежелание говорить и ударил отбой. «Ну и слава богу, что у тебя все хорошо», — сказал он. «Ты сколько же берешь нынче в год за дом с Сентяниных?» «Столько же, как и прежде, Жозеф». «То есть что же именно? Я ведь уже все это позабыл, сколько за все платилось». «Они мне платят 600 рублей». «Фу-фу, и как дешево! Квартиры повсеместно ужасно вздорожали». «Да? Я, право, этого не знаю, Жозеф». «Как же, Ларушка, по крайней мере, у нас в Петербурге все стало черт знает как дорого. Ты напрасно не обратишь на это внимания». «Но что же мне до этого?» «Как что тебе до этого, моя милая? Их превосходительство могли бы тебе теперь и подороже. Ах, полно, Бога ради, цена, которую они платят, мне ровесница. Сентянин, с тех пор, как выехали Гриневичи, платит за этот дом 600 рублей. Не я же стану набавлять на них. С какой стати?» «Как с какой стати? Все дорожает, а деньги дешевеют. Матушка наша, я помню, платила кухарке 2 рубля серебром в месяц. А мы теперь сколько платим?» 5. «Ну вот, здравствуй, пожалуйста. Платишь за все втрое. А берешь то же самое, что и 100 лет тому назад брала. Это невозможно. Я даже удивляюсь, каким самим это несовестно жить на старую цену. И если они этого не понимают, то я дам им это почувствовать». «Нет, я прошу тебя, Жозеф, этого не делать. Во-первых, сентянины не богаты. А во-вторых, у нас квартиры втрое и не вздорожали. В-третьих же, я дорожу сентянинами, как хорошими постояльцами, и дружна с Александрин». «Да, дружба — это ты, когда нам это выгодно», — перебил, махнув рукой Весленев. «А в-четвертых», — проговорила и замялась на слове Лариса. «В-четвертых, это не мое дело. Я с тобой согласен. Часть свою я тебе уступил, и дом вполне твоя собственность. Но ведь тебе же надо на что-нибудь и жить». «Я и живу». «Да, ты живешь мастерски. Живешь чисто и прекрасно», — продолжал он. «Но все-таки быть посвободнее в гроши никогда не мешает. Конечно, я пред тобою много виноват». «Ты виноват? Чем это? Я не знаю». «Но помнишь, ведь я обещал тебе, что я буду помогать, и даже определил тебе 300 рублей в год. Но мне, дружочек, Лара, так не везет», — добавил он, сжимая руку сестре. «Мне так не везет, что даже удурь подчас взять готова. Тяжко наше переходное время. То принципы не идут в согласии с выгодами, то... Ах, да уж лучше и не поднимать этого. Вообще тяжело человеку в наше переходное время». «Вообще ты напоминаешь мне о том, Жозеф, о чем я давно позабыла». «То есть о чем же я тебе напоминаю?» «О твоем обещании, которое ты исполнять отнюдь не должен, потому что имеешь теперь уже свою семью, и о том, как живется человеку в наше переходное время. Я его ненавижу». «Что же, разве ты перешла переходы и видишь пристанище?» — пошутил Весленев, гладя сестру по руке и смотря ей в глаза. «Пристанище в том жить, как живется». «Ой, шутишь, сестренка». «Немало». «Тебе ведь всего 19 лет». «Нет, через месяц 20». «Пора бы тебе и замуж». Лариса рассмеялась и отвечала: «Не берут». «Ой, лжешь ты, Лара, лжешь, чтобы тебя не брали. Ты хороша, как гири». «Полно, пожалуйста». «Ей-богу, ведь ты ослепительно хороша. Посмотри-ка на меня. Фу ты, Господи, что за глазищи! Мрак и пламень, и сердце не камень». «Камень, Иосаф», — отвечала, улыбаясь, Лара. «Врешь, Ларка, я тебя уже изловил». «Ты изловил меня? На чем?» «На гусиной печенке». Лариса выразила непритворное удивление. «Не понимаешь. Полно, пожалуйста, притворяться. Нам брат Питер-то уже глаза повытер. Мы всюду видим и всякую штуку замечаем. Ты зачем под Озерову? Полчаса целых искала в супе печенку». «Ах, это-то! Под Озерову!» И Лариса вспыхнула. «Стыд не потерян», — сказал Иосаф Платонович. «Но выбор особых похвал не заслуживает». «Выбора нет». «Что же это? Так?» «Именно так. Ничего». «Ну, я так и говорил». «Ты так говорил? Кому и что так ты говорил?» «Нет, это так, пустяки. Гарданов меня спрашивал, просватана ты или нет. Вот я говорю, с какой стати?» Весленев вздохнул, выпустил клуб сигарного дыма и, потеребя сестру за мизинец, проговорил: «Покрепись, Ларушка, покрепись, подожди. У меня все это настраивается. И прежде Бог даст, хорошенько подкуемся, а тогда уж для всех и во всех отношениях пойдет не та музыка. А теперь покуда прощай», — добавил он, вставая и целуя Ларису в лоб, а сам подумал про себя: «Тьфу, черт возьми, что это такое выходит? Хотел у ней попросить, а вместо того ей же еще и наобещал». Лариса молча пожала его руку. «А мой портфель, который я тебе давеча давал, у тебя?» — спросил, простившись, Весленев. «Нет, я положила его на твой стол в кабинете». «Ай, зачем же ты это сделала так неосторожно? Но ведь он, слава богу, цел». «Да, это именно слава богу. В нем 40 000 денег. И не моих еще вдобавок, а гордановских». «Он так богат?» «Не столько богат, как тароват. Он далеко пойдет. Этот человек как раз по времени, по сезону. Меня, признаюсь, очень интересует, как он здесь. Понравился ли?» «Я думаю». «Нет, ведь его, дружок, надо знать так, как я его знаю. Ведь это голова, это страшная голова». «Он умен». «Страшная голова. Прощай, сестра». И брат с сестрой еще раз простились и разошлись. Зала стемнело, и в дверях Ларисы щелкнул замок, повернутый ключом из ее спальни. «Ключ!» — прошептал, услыхав этот звук, Иосаф Платонович, стоя в раздумье над своим письменным столом, на котором горели две свечи, и между ними лежал портфель. «Ключ!» — повторял он в раздумье, и, взяв в руки портфель, повертел его, пожал, завел под его крышку костяной ножик, поштурфовал им во все стороны и, бросив с досадой ножик и портфель, вошел в залу и постучал в двери сестриной спальни. — Что тебе нужно, Жозеф? — отозвалась Лариса. — К тебе, Лара, ходит какой-нибудь слесарь. — Да, когда нужно. У сентяниных есть слесарь-солдат, — отвечала сквозь двери Лариса. — Пошли за ним, пожалуйста. Завтра он мне нужен. — Хорошо. А, кстати, Жозеф, ты завтра делаешь кому-нибудь визиты? — Кому же, Лара? — Бодростиной, например. — Бодростиной? Зачем? — Мы же с ней в родстве. Она двоюродная сестра твоей жены, и она у меня бывает. — Да, милый друг, мы с ней в родстве, но не в согласии, — проговорил, уходя, брат. — Прощай, Ларушка. — Спокойной ночи, брат. — Да, да, да. Мысленно проговорил себе Яков Платоныч, остановившись на минуту перед темными стеклами балконной двери. Да, и Бодростина, и Горданов — это все свойственники, свойства и дружество. Нет, друзья и вправду, видно, хуже врагов. Ну да еще посмотрим, кто кого. Старые охотники говорят, что в отчаянную минуту и заяц кусается. А я хоть и загнан, но еще не заяц.